Глава 17. Я хотел собрать вас всех утром и представить временно исполняющую обязанности учителя по полетам на метле. Объявил директор Брэдбери, окинув собравшихся в академическом кабинете профессоров. Мисс Валентайн стояла, заложив руки за спину, и улыбалась. Почему-то совсем не искренне, как показалось окружающим. Улыбка красивой молодой женщины выглядела искусственной, словно она примерила на себя неудачную маску радости, созданную криворуким мастером, вследствие чего радость от встречи и знакомства выглядела едва ли не раздражением. «Мисс Ирма Валентайн», — закончил директор. «Прошу любить и жаловать. Мисс Валентайн задержится у нас на месяц, пока миссис Винтер...» Тут маг прокашлялся. «Закончит свои семейные дела». «Вот как!» — первым очнулся эльф. Он поклонился красотке-преподавателю, белозуб улыбнулся и сказал: «Милости просим». «А я вас помню, мисс Валентайн». Это уже прозвучало из уст гнома. «Вы же учились здесь, не так ли?» «Да, профессор Руссо, вы не ошибаетесь». Она пустила взгляд на говорившего, стараясь не видеть еще одних глаз, темных, пристально следивших за каждым ее движением. О, она прекрасно знала их обладателя. Более того, она понимала, что им предстоит разговор. «Важный разговор. Я ведь училась на вашем факультете», — добавила она, пока Квар улыбался, рассматривая свою бывшую ученицу. «Алан», — директор бросил взгляд на Кроу. «Простите, что только сейчас сообщаю вам об изменениях в преподавательском составе. Все решилось на выходных, но я не стал вас тревожить. У мисс Валентайн отличные рекомендации, и к тому же ее посоветовал принять на работу один из наших учителей». Кроу бросил быстрый взгляд на Эбернетти, который вернул ему ответный, улыбнувшись при этом широко и самодовольно. «И все же вам осталось сделать сущий пустяк», — продолжил Брэдбери, поманив декана к столу. «Подпишите назначение. Все уже поставили свои подписи. Дело за вашей». «А если я против?» — сухо спросил Алан, чем вызвал недоумение во взгляде господина директора. А мисс Валентайн, услышав слова Кроу, перестала улыбаться и перевела взгляд с коротышки Руссо на высокую фигуру декана, облаченную во все черное. «Это всего месяц, господин декан», — проговорила она и прошествовала мимо остальных профессоров прямиком к Алану. Встав напротив него, женщина несколько секунд смотрела в лицо мужчине, игнорируя вопрос во взгляде директора, а затем добавила: «Мы можем поговорить наедине, господин декан?» «Не стоит», — отрезал он. «Вы откажете в любезности женщине?» Она насмешливо изогнула тонкие черные брови. «Алан?» Быстро проговорил директор, и Кроу передернул плечами. «Хорошо, пойдемте в мой кабинет», — добавил он и, не дожидаясь реакции от ведьмы, вышла из кабинета. Ирма лукаво улыбнулась Брэдбери, взяла со стола назначение и поспешила следом за деканом, стуча каблуками сапог по мрамору пола. Обоих проводили настороженными взглядами, а когда двери закрылись, Эбернетти проговорил: «Он подпишет». «Так это ваших рук дело, профессор?» Руссо перестал улыбаться и посмотрел на светлого мага. «Нам нужна была учительница, а Ирма отлично знает свой предмет». «Но вы же в курсе, что...» Фредерик кивнул, добавив: «Это дела дней минувших, и личные отношения никак не должны мешать в работе». Руссо сдвинул брови, но ничего больше не сказал. Остальные промолчали. И те, кто помнили мисс Ирму Валентайн, и те, кто впервые увидел ее этим днем. Алан впервые за долгое время не думал о Лоррейн. Шагая по коридору в направлении своего кабинета, он ощущал злую ярость, жадно шепчущую ему на ухо вещи, которые он просто не мог позволить себе совершить. И все же принять и простить Ирму тоже не мог. А она шла, стуча подошвами своих сапожек, излучавшая почти физическую уверенность в своей правоте, и совершенно точно не сожалела о том, что произошло несколько лет назад. Впрочем, о чем могла сожалеть та, которая не имела сердца? Открыв дверь в свой кабинет, Кроу вошел, не потрудившись пропустить вперед мисс Валентайн, и почти сразу услышал ее недовольную фразу, ударившую в спину. «А ты изменился, Алан? Забыл о том, что являешься джентльменом?» Он так и не обернулся, пока не подошел к письменному столу. Только там, отодвинув со стула документы и сложив их в верхний выдвижной ящик, опустился на стул, вздохнув тяжело и устало. «Ай да Фред! Вот уж подсуетился! Интересно, для чего он пытается пристроить Ирму в академию? Неужели будет давить на прошлое? Но это вряд ли. Алан молчать не станет. Лоррейн узнает правду о том, кто оставил шрам на его лице. Так и не дождавшись ответа, Ирма закрыла дверь и подошла к декану. Положив на стол бумаги, она встала, изящно облокотившись руками на столешницу, и заглянула в черные глаза мужчины. Ее красиво очерченные губы дрогнули, растеклись в широкой улыбке. Глаза ведьмы сверкнули, и она произнесла: «Подпиши, сделай милость». «Нет». Он отодвинул бумаги прочь. «Я это подписывать не собираюсь. И подам встречное прошение директору о том, чтобы тебя выставили вон». «Вот как?» Тонкие брови ведьмы приподнялись. Она вопросительно посмотрела на мага уже без прежней улыбки. От нее осталась лишь тень, печатью упавшая на скривившийся рот женщины. «Как мелочно!» – протянула Ирма. «Не хотел говорить при всех, но ноги твоей не будет в этой академии, пока я являюсь деканом, Ирма». Он облокотился на стол и ответил на ее взгляд таким же прямым взором. «Кто старое помянет?» – начала она. «Ты ведь в курсе, Кроу, что нельзя быть злопамятным?» «Ирма, ты немедленно соберешь все свои вещи и покинешь академию», – спокойно сказал Алан. «Сделаешь это спокойно, без глупостей, и мы расстанемся без проблем». «А если нет?» Она помрачнела. Тонкая бровь приподнялась, придавая женщине несколько стервозный вид. «Ты что, мстишь?» Добавила и рассмеялась зло и хрипло. «Конечно, мстишь. Я ведь вернулась не к тебе и не из-за тебя». Тут Алан не выдержал. Рассмеялся, опустив на миг голову. «Ирма». Начал было он, но тут же поправил сам себя. «Мисс Валентайн, если бы я задумала месть, то давно осуществила ее». «Ну да». Она поджала губы. «Я и забыла. Ты же у нас джентльмен, и женщин не трогаешь. Даже тех, кто причинил тебе боль и прилично подразукрасил физиономию». «Ты бы предпочла, чтобы я ударил тогда в ответ?» Смеяться декан перестал, но улыбка не сходила с его губ, искажая лицо мужчины, подчеркивая его шрам, ползущий по щеке вниз, к шее и исчезавший за воротом одежды. «О, нет! Теперь я понимаю, что, ударь ты меня тогда, мы бы сейчас не разговаривали. Но, Алан, подожди! Ведь я вернулась сюда не ради тебя!» «Если ты строишь планы насчет Фредерика, то спешу тебя огорчить. Он использовал тебя тогда, использует и теперь». «А это в тебе, говорит, ревность!» Она скрестила руки на груди. «Сделай вид, что мы встретились впервые. Подпиши эту чертову бумагу. Я здесь всего на месяц и вряд ли задержусь. Сам понимаешь, у меня есть амбиции. Просто быть учителем для молодых магов и ведьмочек – не предел мечтаний». «Тогда зачем согласилась?» Алан откинулся на спинку высокого стула, посмотрел на собеседницу, чуть прищурив глаза. «Я же сказала, у меня свои планы. И поверь, ты меня не увидишь больше. Даже постараюсь не попадаться на глаза, пока буду работать. Какой-то несчастный месяц». Она наклонилась, положила ладонь на документ и медленно, потягиваясь словно кошка, протянула его по столу к декану. «Подпиши, сделай милость». «Уходи сама, сделай милость», — ответил он в тон. «Я дал тебе шанс. Если завтра приду и ты все еще будешь в академии, придется серьезно поговорить с господином директором». «А теперь...» — он кивнул на дверь. «Не смею больше задерживать, мисс Валентайн». «Мерзавец!» Она схватила бумагу, едва не смяв договор. «Обойдусь и без твоей подписи, тем более, что все остальные меня приняли. Один против всех – незакон». И, смерив темного мага быстрым взглядом, метнулась к выходу, шагая твердо и не скрывая раздражения, которое проскальзывало даже в движениях ее тела. И дверью громыхнуло так, что Кроу усмехнулся. Он почти не сомневался, что завтра она будет здесь. Все же время не изменило Ирму. Подумать только. Раньше ему нравился ее вспыльчивый характер, который он считал за живость и энергичность. А теперь понимал, что такие действия продиктованы злобой и самодовольством. Упрямая, эгоистичная. Стоило радоваться тому, что она выбрала не его. И тому, что он не женился на этом сущем кошмаре. Вздохнув, Алан опустил взгляд, невольно вспоминая то, что произошло несколько лет назад. И еще больше утвердился в правильности своего поступка. Нет, нет и нет. Нельзя допускать Ирму в академию. От нее будут только неприятности. А ведь они с Лоррейн едва избавились от духа ведьмы, и вот теперь появилась еще одна. Не дух, но живая и не менее злобная ведьма. Впрочем, Кроу уже знал, что не позволит мисс Валентайн находиться рядом с Лоррейн и дышать с ней одним воздухом. Нет, свою женщину он будет беречь. Теперь, когда нашел, не допустит, чтобы кто-то причинил ей вред и даже посмотрел косо в ее сторону. Его Лоррейн. Алан поднялся со стула и вышел из кабинета, закрыв дверь на магический замок впервые за последние пару лет. Фредерик едва успел снять мантию и потянуть уставшие мышцы, когда в дверь его кабинета постучали. Мак удивленно сдвинул брови, а затем подошел к двери, чтобы собственноручно открыть ее перед той, которая стояла в коридоре. «Ирма!» Он не удивился, увидев ее рядом, но тем не менее проговорил. «Какими судьбами?» «Разве сам не догадываешься?» Она проскользнула в кабинет Светлого и прошла вперед, остановившись у высокого окна. Несколько секунд смотрела на пейзаж, раскинувшийся внизу, после чего повернулась и устремила взор на лицо Эбернетти. Фредерик закрыл дверь и, прислонившись к ней спиной, встретил женский взгляд, скрестив руки на груди. Конечно, он знал, что разговору быть, но не предполагал, что это произойдет так скоро. Все же надежда была, что Ирма задержится у Алана. Только она не оправдалась, и вот теперь ведьма здесь, рядом, и, конечно же, ждет объяснений. «Что?» Ирма улыбнулась. «Я догадываюсь, как оказалась здесь. А я и не скрываю того, что посоветовал тебя Брэдбери. Не стал отказываться от своих действий светлый маг. И как успехи с подписью господина декана?» Намекнул он на Кру. Лицо мисс Валентайн исказила недовольная гримаса. «Отказал!» Прошипела она, вмиг сбросив весь свой лоск. «Велел убираться!» «Надеюсь, ты не пойдешь на поводу его нелепых желаний?» Фред отошел от двери, направился к своему столу, и Ирма качнулась мужчине наперерез. «Вот еще!» – бросила она. «Несмотря на то, что Алан изменился, думаю, что смогу задеть его за живое, если захочу. Все же я хорошо знаю нашего темного декана и все его слабости, поэтому пасовать не намерена». «И правильно. У нас нет временного преподавателя по полетам, а тебе, насколько я догадываюсь, нужна работа». Фред остановился, глядя в прекрасные глаза молодой женщины. «Слушай!» Она вскинула руки, положила ему на плечи. «Зачем ты меня позвал? Может, расскажешь? У меня, конечно, есть догадки». «Например?» Он не спешил делиться своими планами. «Ну?» Тонкие пальчики ведьмы коснулись волос мага, затем его шеи, очертили линию подбородка и замерли рядом с губами мужчины. «Первое и самое невероятное», — пробормотала она, — «ты соскучился и, наконец, осознал, насколько я тебе дорога. Я ведь слежу за твоими похождениями, знаю, что ничего серьезного и никого определенного после меня у тебя не было. Так, ни к чему не обязывающие развлечения. Так что, полагаю, ты, наконец-то, вспомнил обо мне. А еще добавить немного фантазии, то осмелюсь предположить, что и соскучился. Нам ведь было хорошо вместе, помнишь?» Ее ладони скользнули по широкой груди Эбернетти, опустились, успев добраться до пряжки ремня. Фред поднял руки, перехватив тонкие запястья ведьмы, остановив за миг до того, как ведьма начала действовать еще более откровенно. Сам себе удивляясь, поскольку его совершенно не трогали ее прикосновения. Прежде было иначе. И да, он прекрасно помнил эту женщину в своих объятиях. Страсть тогда овладела обоими, но даже тогда он понимал, что не влюблен. Что все его помыслы – просто похоть, которую хочется удовлетворить, несмотря ни на что. В конце концов, он оказал Алану услугу, показав, какой на самом деле была женщина его мечты. Разве открыть глаза брату на недостойную его даму сердца – такой уж плохой поступок? И не его вина, что Ирма тогда сошла с ума, решив, что это Алан встал на ее пути к счастью. Да, все они ошиблись много лет назад, и, наверное, не стоит даже возвращаться к прошлому. Вот только Фред не мог не помнить, особенно когда мисс Валентайн была так близко и так откровенно предлагала себя. Эта женщина большого мнения о себе, если считает, что он позвал ее для того, чтобы возобновить отношения. «Раньше ты не был против?» – прищурила глаза ведьма. «Мы ведь делали это и здесь, к слову, стол остался тот же. Крепкий». Она села на стол, притянув за собой мага. «Что-то изменилось? Ты меня больше не хочешь?» «Тогда?» Голос Ирмы стал холоднее. «Тогда какого демона позвал?» «Не для себя, не беспокойся». Отодвинувшись, Фред встал на приличном расстоянии от женщины, скрестив на груди крепкие руки, и произнес: «Мне просто нужна твоя помощь». Несколько секунд мисс Валентайн молчала, затем спрыгнула со стола, оправила одежду и качнулась в направлении выхода. Но Эбернетти не позволил уйти. Перехватил, заставив остаться в кабинете. «Не так быстро. Сначала послушай, а затем решай, что делать». «Если ты задумал какие-то козни, мне это неинтересно. Я согласна только на отношения между нами или нечто, компенсирующее мои надежды. Моя рука и сердце останутся при мне», — сообщил Светлый, пристально глядя на ведьму. «Хотя, надеюсь, это ненадолго». Брови Ирмы приподнялись вверх. «И кто счастливится?» спросила она, неприятно улыбаясь. «Это неважно», — ответил Фред. «Ну как же, мне вот, к примеру, очень интересно». «И обидно», — надменно произнесла ведьма. «Полагаю, что тебе ее сосватала матушка. Как же, наследник рода Эбернетти женится только на благородной и чистой девице, не так ли? В этом причина. Сомневаюсь, что тут пахнет любовью. Это не в вашем стиле. Да и помню твою мамашу и сестренку». Она рассмеялась хрипло и зло. Пыталась показать, что слова Фредерика не задели за живое, но не получилось. «О моей семье не смей говорить в подобном тоне», — осадил ведьму Фред. «Не твоего ума дело». «Конечно, конечно», — наигранно всплеснула руками Ирма. «Но мне действительно хотелось бы взглянуть на ту, которой достанется все это». Она ткнула пальцами в направлении мага. Жест неприличный, но Эбернетти проигнорировал его. «Давай поговорим серьезно», — сказал он. «Я пригласил тебя на эту работу». «Ты?» Она наигранно округлила глаза. «С моей подачи», — поправил сам себя Светлый. «Мне нужна твоя помощь». «Вот как?» — Ирма хмыкнула. Уронила руки вдоль тела, насмешливо глядя на мужчину, к которому все еще испытывала чувства. «И что ты можешь мне предложить за мои услуги? В случае, конечно, если я соглашусь». «Почти все, что захочешь, кроме меня», — ответил он быстро. «А если я скажу, что мне нужен только ты?» Она вдруг сделалась серьезной. «Что тогда?» «Меня ты не получишь в любом случае, а вот Алана еще вполне можешь женить на себе». Мисс Валентайн на несколько секунд лишилась дара речи. Затем, прочистив неловко горло и все еще находясь в каком-то смятении, произнесла: «Алана?» «Леди Кроу звучит не менее торжественно, чем леди Эбернетти», — поправил ведьму Фред. «Да Алан скорее повесится на собственном шейном платке, чем женится на мне. Не после того, что я сделала с ним», — вспылила Ирма. «Ну, он у нас из благородных, может и женится. В любом случае, мне нужно, чтобы ты сделала то, что и делала прежде». Он понизил голос до хриплого шепота, пристально глядя ведьме в глаза. «То есть ты предлагаешь лечь под него?» Голос подвел Ирму. «Зачем?» Ее так и подмывало высказать этому светлому все, что она думает о нем и его интригах. Но хотелось и знать причину. Нет, Ирма догадывалась, что это нечто весомое, иначе Фредерик не стал бы мараться. Он никогда не делал ничего просто так. Значит, и сейчас собирался сделать кузену отнюдь не подарок. «Хорошо», — с неохотой согласился маг. «Женщина, то есть девушка, которая мне нравится, встречается с Аланом». Рот мисс Валентайн округлился. Но она не успела ничего сказать, поскольку Светлый продолжил. «Я хочу жениться на ней. Но она очень честная девушка. Она не оставит Кроу без весомой причины». «И ты решил подставить Алана? Показать этой девице откровенную сцену с нашим общим участием, а потом сыграть в рыцаря и заполучить убитую горем преданную деву?» Ирма усмехнулась. «Именно. Предательство она не простит, а я настроен решительно». «И что? Мамаша уже дала свое высокое позволение на ваш брак? Или там тоже существуют препятствия?» — спросила ведьма заинтригованно. «А это уже тебя не касается», — отрезал Фред. «Соглашайся. Я дам тебе много. Все, что захочешь. Деньги, работу, дом в столице. А при благополучном стечении обстоятельств сможешь заполучить и моего кузена. Все же первая любовь не то, что забывают быстро». Женщина покачала головой. «Первая любовь оставила Кроу слишком много напоминаний о себе». Как-то зло процедила она, намекая на шрамы на лице Алана. «Так ты согласна?» — уточнил Фред. «Мне надо подумать». Отмахнулась женщина, а затем отдала ему документ, так и не подписанный Аланом. «Только сперва сделай так, чтобы здесь появилась подпись декана Кроу. После этого и поговорим. Я подумаю и обещаю дать уже завтра свой ответ». «Хорошо», — кивнул Светлый маг, принимая бумагу из рук мисс Валентайн. «Сделаю все, что смогу. Но даже если Алан откажется, я поговорю с директором. Ты будешь работать в академии. По крайней мере, в течение этого месяца, как и было оговорено ранее». Ирма кивнула в ответ. Немного рассеянно посмотрела на Фредерика. В этот миг она была в смятении. Внутри нее бушевало пламя. Ее разрывало на части от желания сделать все так, как хочется именно ей, а не плясать под чужую песню, которая женщине совсем не нравилась. И уже покидая кабинет мага, она знала, что подумает и примет решение. То, какое сочтет нужным для себя и более выгодным. Когда в двери нашей комнаты постучали, я была последней, кто посмотрел в ее сторону. Первой оживилась Эльза. «Кто там?» — крикнула девушка немного раздраженно. Она же и открыла дверь, лениво встав со своей кровати. В этот миг я сидела за столом, выписывая из учебника нужные параграфы, сокращая их, сжимая и выделяя только самое важное и необходимое. Эльза со мной не разговаривала, а Икрым занималась лицом, накладывала какую-то маску на кожу, сидя перед магическим зеркалом. Бросив взгляд в отражение, увидела в дверном проеме лицо уже знакомого мне старшекурсника и оживилась, когда парень произнес: «Добрый вечер, девушки. У меня сообщение для мисс Финниган». Эльза скривила губы и отошла, бросив: «Лора, это к тебе». После чего лениво упала на кровать и, вооружившись учебником, принялась за чтение. Но, вставая из-за стола, я заметила, что подруга навострила уши, явно желая узнать, что за новость принес мне молодой маг. Но уже и так было понятно, кто его прислал. Решив разочаровать ведьмочку, вышла в коридор, прикрыв за собой дверь, и посмотрела на мага. «Добрый вечер», — сказала. «Это вам, мисс». Парень протянул мне сложенный пергамент, закрепленный печатью. Просили передать из рук в руки. «Благодарю». Я сделала книксон и приняла послание. Парень иритировался, а я, не спеша возвращаться в комнату к соседкам, отошла дальше по коридору и, остановившись у окна, прислонилась бедром о подоконник, срывая печать. Уже точно зная, что сообщение от Алана, сердце затрепетало. Тревожно сжалось. Но предвкушение было больше. Я искренне надеялась на встречу и не ошиблась. На пергаменте было всего несколько строк. Алан предлагал нам встретиться сегодня и сходить в ресторан. Ниже он подписал, что ему нужно что-то рассказать мне, и что это что-то, возможно, важно. Еще ниже стояло время встречи и место. Перечитав послание, сложила бумагу и вернулась в комнату, на ходу размышляя, что бы надеть. Мне и без важного разговора очень хотелось увидеться с Кроу, так что спасибо любой причине, если она приводит к свиданию с дорогим сердцу человеком. «Свидание?» Словно прочитав мои мысли, сказала Играм. В забавной маске, скрывавшей лицо магички, живыми казались только ее глаза, такие же яркие, синие, как у ее брата. Не отвечая, просто кивнула, бросившись к своей полке с платьями и радуясь, что привезла из дома несколько красивых нарядов, в которых не будет стыдно составить пару господину-декану. Бегло подумала о том, не разговор о Фредерике является ли причиной свидания, но потом поняла, что Алан не из тех, кто легко верит слухам и сплетням. «Ты что, с лордом Эбернетти идешь?» – не выдержала Эльза. Я окатила ее возмущенным взглядом, затем покосилась на Играм. Но светлая магичка сделала вид, что не услышала фразы мисс Зальц. «Он не имеет к этому письму ни малейшего отношения», ответила подруге и достала нужное платье. Длинное, в пол, обработанное магической пылью, вследствие чего его не нужно было гладить. Достаточно взять в руки, отряхнуть, и все складки вмиг разглаживаются, а сам наряд приобретает вид, словно его только что отутюжили. Отличная штука эта пыль. Только стоит едва ли не дороже, чем само платье, и все же в будущем я хотела приобрести себе коробочку для экстренных, так сказать, случаев. Плохо то, что после стирки пыль теряет свой эффект. Быстро сбросив учебное платье и отправив подальше темную мантию, переоделась, чувствуя, что едва не притоптываю от нетерпения. Эльза следила за моими действиями поверх раскрытой книги. А Играм, и я это заметила, скосив взгляд в ее сторону, проделывала то же самое через отражение в магическом зеркале. Благо, последняя обладала способностью поворачиваться и открывать обзор у хозяйки те стороны и углы, которые она пожелает лицезреть. Ну и пусть смотрит, решила я, раз им так любопытно. Сбегав в ванную комнату, где находилось общее зеркало, привела в порядок лицо и волосы. А к тому времени, когда вернулась, уже пора было выходить из общежития. Кроу мужчина пунктуальный, и я не собиралась заставлять его ждать этой встречи, так же, как и себя. Поскольку тоже сгорала от нетерпения. Хотелось снова увидеть мага, ощутить его руки на своей талии, его губы на своих губах. От подобных мыслей кровь прилила к щекам. Побросав в сумочку самое необходимое, махнула рукой соседкам и поспешила из комнаты, догадываясь о том, что недоверчивая Эльза прильнет к окну, чтобы проверить, с кем именно я отправляюсь на свидание. Но сомневаюсь, что она кого-то увидит. Вряд ли Алан станет повторять подвиг Фредерика и будет ждать под окнами на виду у всех учеников Академии. Подумала и не ошиблась. К тому времени, как я вышла из общежития, декан уже ждал меня, стоя далеко от окон, но так, чтобы я его видела. Ускорив шаг, едва удержалась, чтобы не побежать. Сама себе в этот момент показалась смешной и глупой. Вот так демонстрировать свои чувства. Только внутри горел тот огонь, который уже было невозможно погасить одним желанием. Любовь не то чувство, которое можно удержать. Оно рвется наружу, оно светится во взгляде, играет на губах и даже в движениях тела. «Мисс Финниган». Алан, одетый по привычке во все черное, поклонился, едва я подошла. Сделав положенный книксон, приняла протянутую руку декана, и спустя миг мы уже входили в портал. а еще спустя один удар сердца оказались на мощеной улице, освещенной большим светильником, горевшим высоко над мостовой. «Я очень рад, что вы пришли», — сообщил мне Алан. «А если бы я не пришла?» — спросила тихо, продолжая держать его под руку и при этом глядя в глаза. Подумала о том, что присланный им ученик не предложил мне дать ответ. Видимо, Кроу не сомневался в моем согласии или просто не желал впутывать будущего мага еще больше в нашу, пока неофициальную связь. «Если бы вы не пришли, я бы отправился под ваши окна и стоял там до тех самых пор, пока бы не смилостивились надо мной», — пошутил мужчина, а я, неловко улыбнувшись, огляделась, пытаясь понять, куда нас выпустил портал. Это был один из богатейших кварталов столицы, общий для магов и людей, и ресторан, огни которого весело манили войти под тень старинного здания с высокими колоннами, я прежде видела, но еще ни разу не бывала внутри. Мы с матушкой не могли позволить себе подобные дорогие заведения. Алан же привык к другому, и я безропотно отправилась вместе с ним через дорогу. Несколько минут услужливый швейцар, распахнувший перед нами дверь, затем подоспевший улыбчивый официант, и мы внутри. Алан попросил у меня позволения выбрать столик и отдал предпочтение уединенному в самом конце просторного зала, где разговору не могли помешать музыка и посторонние звуки. Зал был заполнен наполовину. Представительные господа трапезничали и на нас не обратили внимания. Опустившись за стол, мы сделали заказ. Я и на этот раз предоставила право выбора Алану, доверяя его вкусу. Когда официант ушел, Кроу положил руки на стол и, заглянув мне в глаза, спокойно произнес: «Боюсь, этот ужин совсем не такой, как вы себе его, наверное, представляете, Лоррейн». Приподняв брови, ответила: «Мне нравится ваше общество, милорд». «Алан». Мягко поправил он, и я, смущенно улыбнувшись, кивнула, проговорив: «Алан, дело в том, что произошло нечто, о чем вы должны знать». Он старался выглядеть хладнокровным, но я заметила, что мужчина немного нервничает. Видимо, пытается предугадать мою реакцию на явно неприятную новость. Радость от встречи самую малость померкла. И все же то, что декан был рядом, и я могла видеть его и слышать его голос, доставляло истинное удовольствие моему сердцу. «Я знаю расписание ваших занятий», — продолжил маг. «И знаю, что сегодня полеты преподавала не миссис Винтер». Острая догадка тронула сердце. Взгляд Кроу немного потеплел, едва мужчина понял ход моих мыслей. Кивнув, он подтвердил мои подозрения, сказав: «Мисс Валентайн — та женщина, которую я когда-то имел неосторожность полюбить». Его улыбка стала кривой и печальной. И красота моего лица — ее рук дело. Не сдержав эмоций, прижала ладонь к губам, подавив вскрик. Вспомнила кривую породистую ведьму, которая с такой легкостью держалась в воздухе, оседлав метлу. Вспомнила и то, как восхищалась ее умением и даром. А еще вспомнила взгляд ведьмы, показавшийся мне подозрительным. Неужели она знает о том, что я и Кроу, что мы встречаемся? Не заметила, как задала данный вопрос, проговорив его вслух. Алан покачал головой. «Не знаю, но я сделаю все, чтобы она ушла из Академии. Не переживайте. Просто я хотел, чтобы вы знали». Он потянулся ко мне через стол, нашел мою руку и слегка сжал, погладив своим большим пальцем мои, похолодевшие от новостей. Неприятная мысль пронзила голову. Что, если эта Ирма все еще нравится Алану? Что, если он до сих пор хранит ее в своем сердце? А затем взгляд упал на изуродованную щеку декана, и я тотчас прогнала подобные мысли. «Нет, любить того, кто нанес тебе такой удар, нельзя. Я уже немного знала Кроу, чтобы сделать определенные выводы на его счет. Значит, нет места для ревности. Но как же хочется узнать и понять, почему она это сделала? Что толкнуло ее на подобный шаг? Гадко и подло. Сейчас хотелось найти ведьму и как следует поправить ее густые кудри. Силы во мне магической не занимать. Даром, что пользоваться не умею. Но, как уже доказала на практике, отпор дать могу. Я ее хотела приласкать. За взгляд Алана, в котором прячется боль. Которую он пытается не демонстрировать, спрятать так глубоко, чтобы не увидела и не поняла, не разгадала того, что чувствует. «Алан», — проговорила тихо, — «можно спросить?» Он мягко улыбнулся и переплел наши пальцы. От его прикосновения стало тепло и легко. Злость куда-то исчезла, и внутри осталась только боль за его разбитое преданное сердце. Боль, которую я почувствовала как собственную. «Спрашивайте, мисс Лоррейн», — ответил он. «Этот шрам», — решилась, — «почему и как?» Он тихо рассмеялся, но смех был невеселым. «Не очень люблю об этом говорить», — произнес он, но тут же добавил. «Это совсем не то, чем может похвастаться мужчина. Вы же знаете, принято считать, будто шрамы украшают мужчин». кивнула, неотрывно глядя в черные глаза декана. «Я познакомился с мисс Валентайн, когда она поступила в академию. К тому времени я уже год как занимал должность декана на факультете темной магии», — произнес Кроу. «Отрицать не стану. Она поразила меня и своими манерами, и умением держаться. К тому же Ирма умела нравиться, да и природа не обделила ее внешними данными. С этим не поспоришь». Слушая слова Алана, все же ощутила неприятный укол ревности. Но, спрятав подальше эмоции, положила руки на колени, чувствуя, как пальцы просто отчаянно хочется сжать в кулаки. «Мисс Валентайн ответила на мои ухаживания. Я был моложе, определенно влюбленность застилала глаза, потому что я отчаянно не желал замечать вещей, которые видели те, кто был близок ко мне», — продолжил декан. «Например, мой отец. Он считал Ирму привлекательной, но недостойной стать моей женой и матерью для наших общих детей. Он называл ее легкомысленной и при этом твердил о меркантильности ее планов в отношении меня. А я не хотел ничего слышать и видеть. Я планировал сделать предложение этой женщине, и сделал бы, если бы Ирма не решила, что Фредерик, мой кузен, подходит больше в качестве ее супруга. Я не знал, что параллельно мисс Валентайн принимала ухаживание и от лорда Эбернетти. Вдохновленная легкой победой над моим сердцем, она не смогла или не захотела остановиться на достигнутом и пошла дальше». Алан говорил спокойно. «Кажется, я испытывала большую неловкость, слушая его честное признание, но совсем не жалела о том, что узнаю историю отношений между этими тремя – Аланом, Ирмой и Фредериком. Кроу – честный человек, его слову можно верить, и я верила. Знала, что он точно не обманет меня, не станет приукрашивать историю в свою пользу, расскажет все так, как оно и было, даже зная, что правда, возможно, обидит меня или будет неприятной. Впрочем, сама попросила рассказать, что да как, какие могут быть претензии. Только слышать о том, что некогда любимый мужчина любил другую, оказалось больно. Ирма решила избавиться от меня. Сейчас я понимаю, что мисс Валентайн никогда не испытывала ко мне ничего, даже отдаленно похожего на любовь. Я не знаю, что ей наобещал Фредерик, но эта женщина столкнула нас лицом к лицу, видимо, решив сыграть на ревности Эбернетти. Вы ведь уже успели заметить, насколько мой кузен вспыльчив?» Алан усмехнулся. «Заметила ли я? О да, еще бы. А когда он влюблен, то творит непонятные вещи», — сказал декан, и я подумала о том, что это он еще мягко выразился. Видимо, Ирма зацепила обоих. Но ей не нужно было натравливать мужчин. Хватило бы разговора с Аланом. Не сомневаюсь, что Кроу отпустил бы ее без скандала и без проблем, даже если бы это причинило ему боль. «Фредерик вызвал вас?» — догадалась я. «Да, магические дуэли с некоторых пор были запрещены. Но это не говорит о том, что они вышли из обихода горячих молодых магов. Нет, просто дуэли были тайными. Видимо, и здесь произошло нечто подобное». «Не совсем так. Я бы не дрался из-за Ирмы со своим братом», — признался Алан. «Но мисс Валентайн, как я уже упоминал ранее, умела пользоваться не только своими внешними данными, но и обладала талантом убеждать в своей правоте. Как итог, мы сцепились с Фредом. В порыве ярости я ударил его, отвечая на его удар. Мисс Валентайн, испугавшись за любовника, вмешалась». Закрыв глаза, четко представила себе эту сцену. Почему-то воображение нарисовало мне картину, на которой два мага швыряют друг в друга магией, а в стороне стоит довольная ведьма. Но вот что-то происходит, что напугало ее, и она вмешивается на свой манер. «Не уверен, что она хотела убить меня. Видимо, это была попытка защитить Фреда. Вот только я не собирался калечить брата ради той, которая предпочла мне другого». Я открыла глаза, выдохнув резко и рвано. «Почему вы не заявили на мисс Валентайн?» — только и спросила. Он приподнял бровь. «Зачем? Подобная схватка приравнивается к дуэли. Не думаю, что все закончилось бы хорошо для Фредерика или для Ирмы. Но она...» У меня просто не было слов. «Законники слышали версию о нападении грабителя, которому удалось скрыться», — ответил тот, который никогда не лгал. «Мне пришлось, Лоррейн, да. Я солгал. До сих пор противно даже вспоминать об этом, но я не хотел причинить боль семье, своей и Эбернетти. Фред не желал мне смерти. Да, мы подрались, но это не повод портить ему жизнь. К тому же тень легла бы тогда на леди Эбернетти и Игрэм». Открыв рот, чтобы что-то сказать, также молча закрыла его. Подошедший с подносом официант принес не только вино и бокалы, но еще и печать молчания. Говорить в присутствии постороннего не было смысла. Пока официант открывал бутылку, мы с Алланом молча смотрели в глаза друг другу. Он оставался внешне спокоен, но было заметно, что воспоминания дались магу непросто. Пусть он отпустил обиду, но боль осталась. «Закуски, милорд». Поставив перед нами длинное блюдо с канапе, служака удалился с поклоном. Алан собственноручно разлил вино по бокалам и предложил один мне. «Спасибо, что рассказали». Приняв бокал, поднесла его к губам. «Я бы не стала этого сделать сейчас, но мисс Валентайн человек непростой, и я решил, что вы должны знать». «Вы из-за меня хотите, чтобы она не работала в академии?» — спросила тихо. «В том числе из-за вас», — ответил маг. «Но более всего в данном вопросе я отталкиваюсь от собственных предубеждений. Мстить не хочу, но и видеть ее рядом не желаю. Полагаю, что от Ирмы будет больше проблем, чем польза». Показалось, или он что-то недосказал? Полагаю, что Алан уже успел поговорить с бывшей возлюбленной, отчего ревность снова напомнила о себе. Кольнула остро и притихла, недобро глядя на мир. «У меня тоже есть кое-что, что вам нужно знать», — заметила тихо. Алан приподнял вопросительно брови. «Сущая мелочь, но я решила, что расскажу». Продолжила и пересказала то, что произошло утром, о том, как Фредерик перенес меня в академию через портал. Декан выслушал молча, помрачнев самую малость, затем сказал. «Я понял вас, Лоррейн». «Возможно, это сучий пустяк, но я хочу, чтобы вы знали, пока кто-то не преподнес новость в иных красках». Я пригубила вино, и снова наш диалог нарушил подоспевший официант. Некоторое время он суетился, расставляя заказ, затем с поклоном и пожеланием приятного аппетита удалился. А мы приступили к ужину. Молча. Лишь поглядывали друг на друга. Очень хотелось понять, о чем думает Кроу, но спросить не решалась. Сама же мыслями вернулась на занятия по полетам. Ревностно вспоминала красивую ведьму и поняла, что Алан просто не мог не заинтересоваться подобной женщиной. Мне она при первой встрече показалась привлекательной и смешливой, и вела себя раскованно. Ну а в том, что ее красотой увлекся Фредерик, вообще сомнений не было. Эбернетти, как и каждый привлекательный мужчина, еще не определившийся для семьи и постоянства, не мог упустить такую ведьму. «Как вам ужин, Лоррейн?» — решил нарушить молчание Алан. «Все очень вкусно», — ответила, нарезая мясо и накалывая кусочек на вилку. «Я вас огорчил?» — предположил мужчина. «Немного. Но я была благодарна вам за откровенность», — ответила, глядя в его темные глаза. «Я тоже признателен, что вы рассказали мне про выходку лорда Эбернетти». Алан легко улыбнулся, и тьма в моем сердце рассеялась. Больше не хотелось обсуждать ни Ирму, ни Фредерика. Признаться, я устала от последнего. Не думала, что он будет настолько упорным в своем стремлении привлечь меня. И чем больше Эбернетти старался, тем меньше нравился мне. «Как здоровье вашего отца?» — сменила тему. «Лучше. И он требует, чтобы я снова пригласил вас с вашей матушкой к нам». Кроу заметно оживился. Новая тема понравилась нам больше предыдущей. «Пусть Ирма окажется в прошлом, где ей самое место», — решила я. Не сомневалась, что она не задержится в академии. Месяц я уж как-нибудь выдержу, но надеялась, что у господина декана получится выпроводить женщину в освояси. В голове не укладывалось, как и почему он простил женщине ее гадкий поступок. Не знаю, как сама поступила бы на его месте, но сильно сомневаюсь, что отпустила бы ту, которую причинила мне боль и пыталась убить. А он отпустил. «Если вы пригласите нас, мы с матушкой будем очень рады снова побывать в вашем доме», сказала я и приказала себе больше не вспоминать ни о ком постороннем. По крайней мере, до тех пор, пока мы в ресторане. Алан поднял свой бокал и, глядя мне в глаза, произнес. «Это произойдет быстрее, чем вы думаете, мисс Финниган». И что-то в его словах заставило мое сердце дрогнуть. Я почувствовала, что Алан решился на какой-то важный шаг в своей жизни, а, возможно, и в моей. «Лорд Кроу, к вам леди. Она просит принять ее немедля». Вошедший лакей протянул к креслу Джеральда серебряный поднос, на котором лежала карточка с именем посетительницы. «Леди, в столь поздний час?» Немного удивился старший лорд, но, взяв карточку и едва взглянув на имя, помрачнел и произнес. «Выставьте ее вон, Паулс». Глаза дворецкого выдавали его удивление. На его памяти никогда прежде господин не был столь груб с женщинами, а тут такая реакция. «Да, милорд». Не споря, лакей поклонился и вышел, чувствуя, как изменилась обстановка в маленькой гостиной, в которой пил чай хозяин дома. Миновав большой зал в фойе, он вышел к женщине, ожидавшей у входных дверей. Она уже успела снять плащ и передать его слуге, а сама только и ждала, когда получит положительный ответ. И Паулсу стало даже немного неловко от того, что будет вынужден отказать такой привлекательной особе. «Прошу прощения, мисс». «Валентайн». Быстро и четко поправила она его. «Да, мисс Валентайн». Он поклонился, но милорд никого не принимает. «Мне просто необходимо с ним поговорить». Глаза красавицы яростно сверкнули. «Немедленно позовите Алана и скажите, что я не сделаю даже шага, пока он не придет. А еще передайте, что это в его же интересах принять меня и выслушать». «Молодого господина нет в доме», — ответил лакей. И Валентайн поджала губы, очень недовольная происходящим. «Тогда проводите меня в гостиную, да куда угодно». «Я подожду лорда Алана», — потребовала она. «Нет». «Вы немедленно покинете дом!» Неприязненно прозвучало в наступившей тишине. Ирма подобралась и повернула голову, посмотрев на человека, вышедшего из зала. «Сэр Джеральд?» – проговорила она и тут же присела в Книксоне, приветствуя хозяина дома. «Мисс Валентайн». Он подошел ближе, припадая на одну ногу. «Да как вы посмели прийти сюда после всего, что натворили?» Ведьма подняла голову. «Я бы не пришла, если бы не веская причина», — ответила уверенно. «Ни мой сын, ни я не желаем видеть вас под крышей этого дома и в своей жизни в частности. Уходите, не вынуждайте меня прибегнуть к грубой силе». Холодно потребовал лорд Кроу. «Признаться, удивлена». Ирма улыбнулась. «Не смею задерживать». Еще холоднее произнес старший лорд и бросил, уже не обращаясь к незваной гостье. «Проводите, леди, к выходу». Оба лакея поклонились. На плечи мисс Валентайн опустился плащ, а Паул сбросился к двери и распахнул ее перед женщиной, словно приглашая уйти как можно скорее. «Мы еще посмотрим», — странно сказала Ирма и, подхватив юбки своего пышного платья, ровным, неспешным шагом двинулась к выходу. Уже в экипаже, застывшем перед домом, ведьма произнесла, отвечая на вопрос кучера. «Мы никуда не едем. Мы ждем. Я заплачу. Только отъедемте от дома во избежание неприятностей». «Как скажете, мисс». Поклонился возница, захлопнул дверцу экипажа и вскарабкался на козлы. Свистнул хлыст. Лошади вздрогнули, а затем, повинуясь хозяину, потянули карету прочь от дома. Но, едва свернув к воротам, остановились, и Ирма, откинувшись на спинку сиденья, приготовилась ждать.